Круги брошенных знаний моих расходятся все дальше и дальше, создавая устойчивое пространство людей, получивших этот бесценный дар. Люди подтверждают необычность информации и начинают понимать не только значимость события, передачи им слов Господа, но и сам факт обращения Бога к живущим сейчас людям. Процесс начинает набирать обороты, и то, о чем я предупреждал, начинает сбываться, и люди, разбуженные моим словом, будут искать человека, осмелившегося в сегодняшних условиях сказать о возможности контакта с Богом. Люди, верящие в это чудо, и люди, отвергающие сам факт такой возможности, соединятся в одно русло большой человеческой реки, знающие об этом феномене и о человеке, который воспринимает слова Господа, передает их людям и несет ответственность передо мной за их реализацию. Наступает время Х, когда тебе придется, я уже не говорю слова «хочется» или «не хочется», встать и ответить за слова мои, принять удар недоверия, насмешек, а может быть и ненависти, а приняв его, выдержав его, подняться над толпой и быть маяком, показывающим путь к истине. И вот в этот момент тебе будет необходима не только помощь моя, но и знания мои, которых нет у людей, и которые позволят тебе выделиться из толпы людей. Процесс обучения твоего, с одной стороны, заканчивается, поскольку в каждом процессе есть этапы, но и продолжается, поскольку процесс вечен, и движение по спирали вверх есть только поступательный процесс к вершинам знаний, коим нет границ. Наступает время не только активных действий, но и время легализации, открытия тебя как человека, выбранного Богом, как человека, несущего крест пророка и ведущего людей к свету истины и вершинам веры. Вот когда пригодятся все слова мои, вот когда нужна будет чистота канала связи между тобой и мной, обеспечивающая получение тобой оперативной информации по любым вопросам, включая историю человечества, историю возникновения мира и религии. Все эти вопросы, которые волнуют людей тысячелетиями, и ответы на них ты можешь получить только от меня и в объеме, необходимом для восприятия человеком. В этом году начинается формирование мнения людей о необходимости перемен в обществе под божественным знаменем и принятие этого знамени как основы формирования государственности России, флагмана самых передовых идей, построения новых общественных отношений. Слова о необходимости организации всенародного движения за государственность и духовное возрождение России приобретут реальные очертания, и люди, стремящиеся к истине, пополнят активные ряды этого могучего движения. Объединение людей под моим знаменем есть предтеча создания нового, небывалого по структуре власти государства, где во главе его впервые за последние тысячелетия должен будет встать человек, слышащий меня и имеющий от меня разрешение, право вести людей по пути совершенствования личности, менталитета человека, по пути углубления духовности человека и при полном удовлетворении насущных материальных потребностей. Наконец, духовность человека, его душа, становится критерием совершенства человека, а духовное содержание есть приоритет жизни в материальном мире. Духовность, как ей положено, приобретает приоритет над материей, которая сейчас вторична на Земле. Но прогресс может быть достигнут только тогда, когда будет найдена гармония духа, духовности и материи. Поэтому сегодня в бездуховном обществе для людей должна быть приоритетна духовность, и все усилия людей должны быть направлены на повышение духовности для того, чтобы в будущем выровнять дисбаланс равновесия между духом и материей. Люди должны стремиться к этой гармонии между духом, духовностью и материей, потому что эта гармония есть основа достижения совершенства материального человека во Вселенной. Человек во Вселенной. Мое создание есть человек, в котором достигается гармония духа и материи, и, как следствие, гармония человека и природы.